Потапов кивнул наряду. Те взяли Ахата за плечи, рывком подняли на ноги, завели руки за спину и повели в коридор. Идти Ахат не мог, ноги отнялись, и конвой его тащил, как куль. Противно звякала цепь по бетону. Выводной Козюлин распахнул стальную дверь, и Ахат от яркого света зажмурился. Это было помещение, выложенное белым кафелем и похожее на баню. В торце еще одна приоткрытая дверь, за которую быстро прошел Козюлин. Наряд втолкнул Ахата в дверь. Он испуганно озирался в пустом помещении, оглядываясь на Потапова, прокурора и врача. «Иди, Ахат, иди», — мягко сказал Потапов, показывая на торцовую дверь. «Умоют и переоденут». Конвойные протолкнули Ахата в проем. Он сделал один шаг, и Козюлин, невидимый ему за дверью, выстрелил ему в затылок. Ахат, скорее всего, умер еще до того, как упал на каменный пол. Козюлин, старый профессионал, стрелял сверху, в теме, в мозговой ствол. Ахат рухнул ничком, ноги судорожно передернулись и замерли. Потапов оглянулся. Прокурора трясло мелкой дрожью. Синюшная бледность заливала ему лицо. «Вот, а ты говоришь, из рыдания в эхо», — сказал ему Потапов. «Из говна в помой». Доктор, отодвинув Потапова, прошел в комнату расстрела, наклонился над Ахатом, потрогал пульс на шее, отряхнул руки, вздохнул. «Запишите протокол. Смерть наступила в 1:32. Потапов похлопал прокурора по плечу и сказал: «Все, хватит, хватит, идите, на сегодня тебе хватит». Кивнул Козюлину, и надзиратели втащили длинный зеленый брезентовый мешок, в который засунули тело Ахата. «Все, пожалуй, пора шабашить. Козюлин, созвонись с крематорием, оформляйте наряд и в путь». Нью-Йорк, больница Кони Айленда, Стивен Полк. Стивен Полк вернулся домой на рассвете и на автоответчике нашел звонок Дриста. Он назначил ему срочное свидание в 4:00 в больнице Кони Айленда в кафе в корпусе для посетителей. Полк удивился. Он разговаривал с Дристом накануне своего выезда в Вашингтон на встречу с Фрилендом. Ничего серьезного Дрист не сообщил, поэтому сейчас Полк обеспокоился, потому что после назначения места и времени рандеву Дрист сказал: «Это серьезно». Сделал короткую паузу и с истерическим смешком добавил: «Серьезно, как инфаркт миокарда», и дал отбой. Полк насторожился. Вчера они довольно долго разговаривали, и было ясно, что Дрист в своем поиске информации не сильно продвинулся, хотя явно старался. Полк не сомневался, Дрист что-то накопал. Разговор Дриста, удручающий союз криводушия и косноязычия, сводился к тому, что если ты сдаешь людей и торгуешь собой искренне, потому что это тебе доставляет удовольствие, то это страшная вина и неизмолимый грех. А если зарабатываешь себе этим просто на пропитание, на харчи, чтобы можно было прожить, то это ничего страшного, это нормальный бизнес. «Все так делают», — убеждал Полк Дрист. Полк деликатно объяснял ему разницу между предательством и помощью следствию против особо опасных преступников. Во всяком случае, закончил Дрист оптимистически. «Ай! Бог там, с верхотуры, с Empire State Building, смотрит же за нами. Наверное, без прокуроров и блатных разберется, у кого от грехов горб вырос, а у кого брюхо провалилось. Я за жизнь именно так понимаю». Ясное дело, Дрист ничем не напоминал Полку Родиона Раскольникова. Его душевные метания были не связаны с убитой старухой-брокершей. Но Полк подозревал, что там, на глубине происходят какие-то невидимые с поверхности движения, в содержании которых он...